Глава 557. Очередная кража сокровищ отсечения души. Когда Мэнхао поднял голову, в глазах молодого патриарха Хуяня блеснула жажда убийства. Но в то же время в них присутствовала нерешительность. Все потому, что в бездонной сумке патриарха Хуяня тоже лежал демонический дух. Он также ощутил исходящую от него перемещающую силу. Из-за этого он был уже не так уверен в необходимости продолжать бой. Все-таки с великой завершенностью первого отсечения ему предстояло немало сделать в древнем мире бессмертного демона. Впрочем, у него, как и у Мэнхао, не было времени об этом размышлять. Стоило их взглядом встретиться, как они одновременно рванули вперед. С оглушительным рокотом они схлестнулись в прямом противостоянии. Область сражалась с областью, сфера со сферой. Божественным способностям противостояли божественные способности. Этот поединок был совершенно другим. Настоящая схватка и отсечение души, особенно учитывая божественные способности кровавого бессмертного. С одной их помощью он практически одолел клона патриарха Хуяня, поэтому сейчас он задействовал их, не задумываясь. Смертоносные рваные тучи громыхая затянули небо, пошел кровавый дождь, пурпурное море зашумело. Для патриарха Хуяня стало сюрпризом значительно возросшая с прошлой дуэли между ним и его клоном боевая мощь Мэнхао. К тому же патриарх только сейчас впервые почувствовал в его могуществе силу веры. По сути, перед ним стоял не только практик, но еще и тотемный священный предок, который способен вбирать в себя силу веры. Эта сила веры придала боевой мощи Мэнхао до абсурда взрывную силу. Он стал достаточно сильным для сражения против человека с первым отсечением. «Проклятие! Я совсем забыл, что он еще и тотемный священный предок, которого подпитывает сила веры!» — мысленно упрекнул себя патриарх Хуянь. «В отличие от прошлого раза, он намного ближе к племени, а это значит, что сила веры стала значительно сильней. В Пурпурном море огромное расстояние до племени делало силу веры практически несущественной. Лучше всего будет убить его там, где он не сможет вбирать в себя силу веры». Пока патриарх размышлял об этом, поединок ни на секунду не прекращался. Патриарх Хуянь использовал божественные способности, отсечение эмоций, его бессмертный дух и различные магические техники. Наблюдавшие патриархи стадии отсечения души из других племен тоже почувствовали вливающуюся в Мэнхао силу веры. Ее невероятная мощь не могла не потрясти их. «Я совсем забыл об этом», — сказал юноша в красном, пристально разглядывая Мэнхао. «Он ведь еще и тотемный священный предок». Его неожиданно посетила идея. «С человеком вроде Мэнхао лучше всего дружить, а не враждовать. Лучше всего будет послать уголь во время снегопада, оказать своевременную помощь, так сказать. Это поможет выковать крепкие узы дружбы». Все эксперты стадии отсечения души сейчас думали о чем-то подобном. Более того, все практики из племен поменьше, нервно наблюдающие за происходящим, пришли к похожему выводу. Сюйба из племени Черного Дракона ныне был стариком. Отколовшись от племени Золотого Ворона, его племя Черного Дракона присоединилось к великому племени Демонического Талисмана. Сейчас большая часть племени Демонического Талисмана собралась на площади, в центре которой парила большая проекция. Сюйбай невольно вздрогнул. Рядом с ним стоял женоподобный мужчина-практик. Несмотря на его кажущуюся мягкость, в нем чувствовался холод. Звали его Чэнь Мо, тот самый, кто сражался за демонического духа в мире руин моста. «Уже жалеешь о принятом решении?» — спросил он. «Этот Мэнхао действительно превзошел всех нас». Сюйбай какое-то время молчал. Наконец он покачал головой и сказал: «Возможно. Глядя назад в прошлое, я не думаю, что принял верное решение». В племени демонической бабочки Долань во все глаза смотрела на Мэнхао. В племени высоких небес Джоу Декунь с трудом ловил ртом воздух. Рядом с ним стоял Джао Фан, еще один член племени высоких небес. Выражение его лица было в точности, как у Джоу Декуня. Сражение продолжалось, отдаваясь грохотом по всему полю битвы. Пока двое обменивались ударами и техниками, каждый чувствовал демонического духа своего оппонента. Что интересно, чем ближе они находились друг к другу, тем сильнее становилась перемещающая сила. В глазах патриарха Хуяня вспыхнул недобрый огонек. Пульсация силы перемещения в его демоническом духе усиливалась, словно подгоняя его поскорее закончить бой. Желание убить Мэнхао в его сердце достигло пика. Внезапно он поднял руку и указал в небо. «Демоническая мудрость!» — закричал он, В ответ на его клич небо сотряслось громом. «Небесная мудрость!» Еще раз воскликнул он. Раздались мощные раскаты грома, при этом его тело стало слегка размытым, а потом оттуда вырвалась ни с чем не сравнимая свирепая аура. «Небесная мудрость!» В третий раз закричал он. Небеса разошлись в стороны, когда из пустоты показался гигантский трехглавый удав. В длину тело удава, покрытое пурпурной чешуей, достигало около 30 тысяч метров. Три головы угрожающе зашипели, высунув свои раздвоенные языки. Кроме того, каждую голову венчал длинный рог. В момент его появления чудовищное давление опустилось на все черные земли. Это была не аура стадии сечения души или поиска Дао. Это была аура бессмертного. Трехглавый пурпурный питон обладал бессмертной волей. Когда воздух затопил громоподобный грохот, зрители сразу же начали обсуждать увиденное. «Гидра небесной мудрости! Это же предок, положивший начало их линии крови! Гидра небесной мудрости!» «По легенде, каждую линию крови племен Западной пустыни можно проследить за бессмертного. Пока наследия передаются из поколения в поколение, всегда существует крохотный шанс разбудить линию крови и получить возможность призвать предка». Экспертов в стадии отсечения души не особо удивил такой поворот событий, но практики из других городов Черных Земель явно не ожидали чего-то подобного. Из глаз, ушей, носа и рта патриарха Хуяня тонкими струйками потекла кровь, его тело с трудом могло выдержать такой призыв. Когда трехглавый удав начал приближаться, вокруг него возникла огромная иллюзорная сеть, словно этот мир отвергал существование этого странного существа. Сеть выглядела как воплощение закона природы, нечто неразрушимое. Пока гидра небесной мудрости с рёвом пыталась высвободиться, изо рта патриарха Хуяня снова брызнула кровь. Наконец он нашел в себе силы и закричал в четвертый раз. «Небесная мудрость!» Бум! Шесть глаз гидры небесной мудрости заблестели. Одного ее взгляда было достаточно, чтобы у Манхао загудела голова. Как вдруг центральная голова укусила себя за хвост и резко оторвала его, оторванный хвост тут же охватило пламя. Запором мгновения бушующее пламя пробилось сквозь иллюзорную сеть. Когда огромная сеть натянулась, гидра небесной мудрости бросила свой хвост патриарху Хуяню. Кровь и плоть сгорали прямо во время полета, пока от хвоста не остались только кости. Когда хвост долетел до патриарха Хуяня, он превратился в пурпурный костяной хлыст. Он парил в воздухе, ожидая, пока патриарх Хуянь возьмет его. Он слабо вибрировал, с треском распространяя вокруг себя репь и раз за разом раскалывая воздух. Ужасающая, практически безграничная аура пылала вокруг змеиного хвоста, подобно костру в беззвездную ночь. Все это произошло всего лишь за 5 вдохов поединка Манхао и патриарха Хуяня. Патриарх Хуянь подлетел к хлысту и радостно его схватил. Это определенно было какое-то очень ценное сокровище. Манхао и эксперты стадии отсечения души отчетливо это чувствовали. Потоки божественного сознания с жадностью взирали на хлыст, но их жадность быстро улетучилась, стоило им вспомнить о происхождении сокровища. Никто не спорил, что оно было могущественным, но, к сожалению, хлыст был сокровищем линии крови. Такими предметами могли пользоваться только члены линии крови племени поиска небесной мудрости, однако простые члены линии крови тоже не могли его использовать. Только люди, в чьих жилах текла чистая кровь, могли им владеть, а для этого еще требовалась и культивация стадии отсечения души. Для любого чужака попытка воспользоваться им могла закончиться серьезными травмами. С таким количеством ограничений этот костяной хлыст представлял такую же ценность для зрителей, как куриные кости. Только у Манхао при виде хлыста странно заблестели глаза. Для остальных он, может, и не представлял никакой ценности, но только не для него. Манхао не просто уничтожил все племя поиска небесной мудрости, но и собрал образцы крови 5 поколений членов племени, и если ему удастся добыть кровь патриарха Хуяня, то с 6 поколениями крови он сможет создать кровавого клона 6 поколений. К тому же это будет уже не простой кровавый клон, а кровавый дух. С 9 поколениями крови он станет кровавым божеством и получит шанс на пробуждение предка. Если же эта затея ни к чему не приведет, даже простой кровавый клон сможет управлять этим костяным хлыстом. Когда все эти мысли промчались у него в голове, он произнес: «Придется рискнуть». Пока патриарх Хуянь тянулся за костяным хлыстом, глаза Манхао вспыхнули недобрым светом. Любой, заглянув в них, почувствовал бы исходящую от Манхао угрозу. Он сделал один шаг вперед и поднял руку. Не собираясь отступать, он указал на патриарха Хуяня и произнес: «Заклинание демонов! Восьмой заговор!» Эта божественная способность опутала патриарха Хуяня нитями невидимого демонического ци. Тот вздрогнул от неожиданности. «Опять эта техника!» – яростно прошипел патриарх Хуянь. Он перебрал множество контрмер против этой божественной способности, но ни одна из них не могла по-настоящему противостоять ей. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как быть настороже. Его запечатали, но нити демонического ци начнут опадать всего через полвдоха. Изо рта Манхао брызнула кровь. За полвдоха времени он окажется в нескольких дюжинах метров от костяного хлыста. С другой стороны, патриарх Хуянь был всего в 20 сантиметрах от хлыста и мог его взять, стоило только протянуть руку. Эксперты стадии отсечения души, а также остальные практики наблюдали за патриархом Хуянем, который уже практически взял костяной хлыст. Многие из них уже догадались, чего пытался добиться Манхао, а остальные в некотором замешательстве решили дождаться дальнейшего развития событий. Именно в этот момент Манхао открыл рот. Из него на огромной скорости в могучем порыве ветра вылетел луч черного света и превратился в черное колесо. Колесо времени! Одновременно с ним в воздухе материализовались деревянные мечи времени, которые принялись вращаться вокруг колеса. Само колесо времени начало вращаться, порождая жуткий гул. Время начало идти назад, в голове патриарха Хуяня зазвенело. Он скривился и попытался вырваться, но тут его тело против воли начало двигаться в обратную сторону. И он ничего не мог с этим поделать. Казалось, будто время обратилось вспять. Пока патриарх Хуянь сражался с силой времени, Манхао еще раз использовал силу заклинания демонов, тем самым вновь ранив себя. Бах! Патриарх Хуянь сдрожал, потеряв доступ к своей культивации. Всего за миг магия Манхао и идущая вспять время отнесла его от костяного хлыста на полметра. Что до Манхао, то он превратился в зеленый дым. Кашляя кровью, он переместился к костяному хлысту, а потом без колебаний протянул руку и схватил его.